Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Ох, как тяжело иногда начинать какие-то темы для разговора. Ну, наверное, нельзя эту тему проговорить за 45 минут. Уж больно она бесконечна. Мы сегодня с вами решили поговорить о трусости. О том, что такое трусость. Как ее понимает человек. И как он понимает самого себя. Мы обсуждаем тему трусости по нашему постоянному телефону прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Или 495, код города Москвы, а 956-1514 – прямой телефон для сообщений о трусости и для разговора о трусости. Почему я сегодня так медленно говорю? Да, наверное, потому, что пока я раздумывал над передачей, я пришел к выводу, что я трус. В чем я хочу признаться всем, кто нас слышит в программе «Серебряные нити». Во всяком случае... Ой, сколько раз в жизни мне мешала трусость. Сколько я из-за нее не получил. Любви, признания, денег, конечно. А может быть, наоборот, думал я. Я что-то сохранил, и это была вовсе не трусость, а... Как бы это помягче выразить? Разумная осмотрительность. Вообще с трусостью очень сложно в первую очередь потому, что у каждого из нас в душе, и у меня тоже, разумеется, хранится некий портрет, как бы это точнее сказать, некого официального «я». Это даже не схема. Я зрелый человек, значит, я сложил какое-то представление о себе. При этом я постарался тщательно забыть обо всем, что связано в моей жизни с моей собственной трусостью. И это нормально и естественно. Но все-таки в жизни нужны какие-то моменты для того, чтобы об этом вспоминать. И, возможно, подготовка таких передач к этим моментам и приводит. Наше сознание все время хватается за эту вымышленную личность. Но стоит только начать вспоминать, когда ты был трусом. Или это все-таки была не трусость. Все время вспоминается в этой связи, и вами, наверное, тоже, сказка о премудром пескаре Салтыкова-Щедрина. Но пересказывать я ее не буду. Ну, если вы помните... Премудрый пескарь – это человек, который виртуозно избегает опасности. Ну, в общем, как бы в результате своей мудрости и виртуозности он и становится добычей щуки. Мне кажется, что эта мудрость премудрого пескаря, ох, как далеко завела нас в нашей осторожности. Ну, конечно, смелость города берет. Существует великая дилемма между мужеством, слово-то какое богатое, мужское, и трусостью в человеческой душе. Ну, достаточно, например, вспомнить, что в 1937 году, ну, скажем, только для примера, была арестована жена легендарного храбреца, маршала Буденного, который был символом боевой славы страны. И вы думаете, что? Он хотя бы что-нибудь сказал диктатору? Нет. Самый храбрый маршал, герой молодежи, был трусом. Вот ведь какие страшные вещи начинают плавать в голове, когда начинаешь думать. Впрочем, есть у нас как раз на эту тему, как мне кажется, одна классическая советская песня. Обещаю скопировать любой тренинг тому, кто узнает, кто же все-таки сегодня ее исполняет в нашем эфире. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул. Но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песеннику свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, почаритесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, почаритесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел. Но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему подружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Серебряные нити. Между прочим, в Древней Греции после завершения, в Афинах, после завершения каких-либо гражданских конфликтов, победившая партия никогда не преследовала побежденную. Но вот самым суровым и последовательным образом проводились репрессии. Но репрессии проводились по отношению к тем, кто уклонялся от борьбы в обоих партиях, на обоих сторонах конфликта. Поскольку именно такие люди, которые поставили себя вне борьбы, считались самыми опасными попутчиками и потенциальными предателями, то бишь трусами. Ну, впрочем, об этом замечательно, по-моему, сказала одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Мне очень рада, что вы наконец-то подняли эту тему. За последние лет, наверное, 20, это слово как-то пропало из нашего лексикона. Но лучше не замечать трусости, не придаем ей особого значения. Слово «трус» теперь уже не считается оскорблением, не считается даже просто обидно. И очень напрасно. У Булгакова «Мастере и Маргарите» есть фраза о том, что трусость – это самый тяжкий порок. Под этой фразой я готова подписаться, потому что корни всех смертных грехов заключаются именно в трусости. Трусость – это как бы питательная почва для таких замечательных плодов, как цинизм, равнодушие. А уж о лжи и предательстве я вообще не говорю. По общему убеждению, существуют две противоположности – любовь и ненависть. Я бы заменила эту пару на любовь и трусость, потому что вектор любви всегда направлен вовне, на окружающий мир, на людей. А вот трусливый человек – это всегда эгоист. Он не способен отдавать и единственная его потребность – потребность самосохранения. Удовлетворение этой потребности затмевает для него весь мир. Таким образом, трус – весьма ущербная личность. Весь его мир сужен до размеров, собственно, его личности, большая часть которой составляет эту самую потребность самосохранения. Говорю обо всем этом, потому что сама являюсь представителем данного вида людей. А тем, кто может сказать о себе, что он трус, и признать, что это плохо, и захочет с этим бороться, могу дать совет. Переключайте свой вектор от себя любимого на тех, кто рядом. Ведь наверняка найдется кто-то, кому нужна ваша помощь, и кому вы в силах помочь. Вот и помогайте. Панику как рукой снимает. Проверено на себе. Спасибо. До свидания. Некий человек привел как-то однажды к Хаджи Насреддину нескольких своих соседей, обвинив их в краже своего кошелька. Ну, конечно, все обвиняемые категорически отрицали это вздорное с их точки зрения обвинение. Тогда Хаджи Насреддин подобрал на улице 3 палки одинаковой длины и раздал им соседям. «Завтра утром, — сказал он, — вы все придете ко мне с этими палками, и я установлю, кто из вас виновен». «Это каким же образом?» – спросили соседи. «Очень просто. Эти палки магические. Ночью я буду молиться, и у того, кто украл кошелек, палка за ночь удлинится ровно на четверть». На следующее утро все 3 соседа явились к Хаджи Насреддину, и он точно установил вора, поскольку этот самый вор в испуге укоротил свою палку ровно на четверть длины. Это так, история о премудрых пескарях. Доброй ночи, Владимир Константинович. Добрый вечер. Владимир Константинович, Москва. Бывший офицер, ныне инвалид первой группы, защитник Белого дома в 93-м году. В 99-м году спасал людей, попал под взрыв. Вопрос такой. Вообще, вычеркнул себя из нынешнего общества. Живу сам по себе. Объясняю мотивировку. Значит, у меня дочь. Если бы, я не знаю, пройдут эти слова в эфир или нет. Проходят явно. Если бы я обозвал бывшего президента России, да и нынешнего, ну, соответственно, моим мышлением, я мягко говорю, разумно это трус, если или что, я не знаю. Вот я лично считаю, что это разум прежде всего. Как бы расправились с моим ребенком? Не со мной лично. Я был в тех структурах, о которых я, ну, имею представление. Конкретно, давайте так, о нынешнем не буду говорить, об ушедшем. Ну, мягко говоря, деятельность Бориса Николаевича вызывает очень большие сомнения. Если бы я его обозвал тем словом, которое он заслуживал, что было с моим ребенком. Поэтому это только меня останавливало, но, несмотря на это, я все равно был в 93-м году в рядах защитников Белого дома. Стоит ли вообще говорить в нынешнем обществе о трусости, о психологии, о раболепии, кстати, подчеркиваю? А в предыдущем обществе стоило, не стоило? Если вспомнить, вот тот же самый пример Буденного, Молотова и компании. Вообще, если вы поставите вопрос так, а стоит ли в человеческом обществе об этом говорить, то, возможно, такой разговор и заслуживает своего обсуждения. Да, стоит, убежден я, стоит, Просто потому, что человек не очень привык думать. Ну, например, думать о том, что такое трусость и чем она отличается от осторожности. А, вы знаете, вы мне очень напомнили слова Ницше. Ну, конечно, это, наверное, было другое. Немножко отшельничество, чем у вас, скажем так. Но он писал, что жизнь, валящая преодолеть самое себя, это хорошая жизнь. А хорошая жизнь – это мужественная жизнь. Такая душа гонит от себя все трусливое. Она говорит, трусливое – значит, дурное. Есть ли у вас мужество, у братья мои, писал Ницше, не мужество перед свидетелями, а мужество отшельника и орла, на которого уже не смотрит даже Бог. Лишь у того есть мужество, кто познал страх и победил его, кто увидел бездну, но с гордостью в нее смотрит. Кто смотрит в бездну, но глазами орла. Кто хватает бездну когтями орла. Лишь в том есть мужество. И я думаю, что мужество у вас есть. Но вопрос же о том, что было бы, если бы вы назвали Бориса Николаевича тем словом, которым, по вашему мнению, он заслуживал. Да я думаю, что ничего. Примерно полстраны очень громко произносила эти слова. В основном про себя. И ничего, все живы, ни у кого дочерей, в общем, как-то не это, не репрессировали. Это было немножко при другой власти, как мне кажется. Когда таких вещей говорить действительно было нельзя во имя дочерей, да и сыновей тоже. Доброй ночи, кто следующий у нас в эфире? Александр. Здравствуйте. Ну вот я хотел бы сказать, что такое человеческое проявление, как трусость, оно, в общем-то, многогранно, как и другие отрицательные проявления человека. Вот. Ну, например, когда я вот в детстве учился кататься на лыжах, вот, то задача очень просто решалась. И для преодоления вот своего страха я выбирал постепенно горки все выше и выше, все круче и круче. И, в общем-то, вполне преодолел. И это мне доставляло удовольствие, преодоление собственного страха. Вот. Ну, а, значит, когда в общении с людьми, тут уже задачи немножко другие, более сложные, потому что тренироваться на людях достаточно сложно, вообще говоря, другому человеку, правильно? Потому что каждый человек уникален. В общем-то. Вот. Но, тем не менее, опыт какой-то приобретается с годами. И тут важно понимать, что тут компетентность нужна, конечно, в первую очередь, чтобы быть уверенным и смелым, надо все-таки обладать какой-то компетентностью в различных вопросах, в том числе в вопросах любви, отношения с женщинами. Вот. А вот иногда я думаю. А разве избыточная компетентность в вопросах, ну, например, отношения с женщинами, она не приводит к потере интереса к тем же женщинам? А, значит, это вот весь вопрос. Весь вопрос никогда не проходит, если женщина, ну, в общем, если при определенных условиях это никогда не проходит интерес. Весь вопрос. Даже именно к одной конкретной женщине может сохраниться на все года, если для этого есть условия. А условия очень легко нарушаются в обычной жизни. Вы знаете эти условия? Ну, в общем-то, да. И какие же они? Это сложно сейчас говорить. У нас сейчас немножко другая, по-моему, тема. Да нет, на самом деле, это ведь вот все время крутится около этого. Например, знание условий, компетентность. Нет, дело в том, что не все девушки, женщины мне верят, и вы мне не поверите, если я вам скажу. Ну, не знаю, давайте попробуем. А вдруг? Да, на этом надо бы сказать. Это, надо решиться на это. Ну, хорошо, ладно, не буду вас мучить. Решайтесь. Тема ведь действительно... Короче говоря, я считаю, что во многих случаях любовь разрешается просто-напросто микробиологической инфекцией. Угу. Вот так я говорю. Понял. Это что за такое про глистов, по всей видимости? Спасибо большое. Спасибо большое. Нет, ну, это вне компетенции психологической передачи. Спасибо, Александр. Доброй ночи. Елена. Алло. Да, Елена, доброй ночи. Да, я немножко забыла про вопросы, ответы. Я очень честно соприкоснулась с этой трусью, с предательством. Значит, всем знакомо, вот идешь ты в ЖЭК, идешь ты куда-нибудь что-нибудь спросить, и эта дрожь предательская в ногах. А чего? Мы же идем к слугам народа. Вот. И не дай бог с этими слугами народа связаться в судебном порядке. На это всегда есть усмирение. Безумство храбрых поем и песню. Вот кто очень храбрый или кто очень компетентный, много знаешь, пора отстреливать. Или ты безумный. Для них всегда есть смирительная рубашка. И вы об этом не говорите, а о 37-м годе говорите. А сейчас 2007 год. И сколько народу лежит в психиатрических больницах, здоровые, которым по указке местных властей туда заложили. И вот совсем недавно я вам звонила и говорила о том, что их выписывать некуда. И понятно. Спасибо большое. Но интернаты у нас горят. Это ведь, понимаете, какая проблема? Это ведь действительно так. Вся беда в том, что этот вопрос я как раз неплохо знаю. И он действительно очень сложный и, наверное, требует какого-то отдельного разговора. Да и мне кажется, что к трусости он не имеет ровным счетом никакого отношения. Потому что мне кажется, что в стенах психиатрической больницы трусость как-то проходит первой. Доброй ночи, Борис. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Вы слышите меня, да? Да, да. Алло. Да, мы слушаем вас, Борис. Доброй ночи. Я вот хотел просто такое понятие понять, там, обсудить, там, понимаете, трус понятие относительное, когда там человек... Вот. Может быть, в этом-то звонил, есть... Сейчас я, извините, забыл, как его зовут. Он говорил, вот надо переключиться на проблемы чужих людей. Да, проблемы чужих людей можно решать. Это смело, конечно, за них не в ответственность никто на себя не берет. Как вы думаете? Не знаю. Я думаю, что для каждого тут есть выход свой. А мне бы хотелось поговорить о сущности самой по себе трусости. Хотя в одном я полностью согласен со звонившими. Я думаю, что трусость составляет своего рода, ну, если хотите, манию величия. Вот древнегреческий философ Аристип как-то плыл на корабле в Коринф. Тоже такая история классическая. Судно было застигнуто жестоким штормом, и Аристип не мог скрыть своего страха. Ну, а матросы мужественно боролись. И один из них проговорил: «Нам-то простым людям не страшно, а вот вы, философ, стоите на корабле, вы трус трусом». Аристип ему ответил: «Мы оба беспокоимся о своих душах, но души у нас не одинаковой ценности». Если возвращаться к 37-му году, помните, души, они не одинаковые ценности. И это, наверное, страшненькая такая мысль. Но, в общем-то, Аристип был в чем-то прав. Разве нет? Трусость – это всегда ощущение уникальности и бесценности собственной личности. И преодолевается трусость только тогда, когда человек что-то отдает, вне всякого сомнения, в пользу другому. Доброй ночи, Геннадий. Геннадий, доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Угу. Мне бы хотелось раскрыть понятие трусости через понятие, которое уже обсуждалось в одной из прошлых передач, малодушие. То есть такого ощущения человека перед лицом как бы подсознательного страха смерти, страха, в общем-то, прекращения своего бытия материального, при котором значение духовной составляющей его жизни преуменьшается по сравнению, скажем, с материальными составляющими, с телесным. И поэтому в человеке, в общем-то, заложено как бы стремление к вечности, стремление продлить свое существование, свою жизнь. Но, исходя из малодушия, человек, заблуждаясь, пытается продлить прежде всего материальную сторону жизни, избежать некоторых негативных последствий, репрессий и так далее и тому подобное, в ущерб духовной составляющей, не понимая, может быть, то, что вот исходя из библейских высказываний, притч, пытаясь сохранить тело, мы и тело не сохраним, и душу потеряем. А пытаясь не допустить ущерба духовной жизни, не проявить малодушие, мы, может быть, лишимся и жизни, лишимся каких-то материальных благ или не получим их. Но, ну, действительно, в общем-то, мы продвинемся немножко по пути духовного восхождения, и тем самым будем иметь больший шанс для нашей жизни, в общем-то, в будущем, для перерождения, для возрождения и так далее. Вот мое, собственно, такое мнение. Еще хотелось бы попросить вас в следующих передачах продолжить такие темы, как толкование библейских притч. Очень интересный был цикл передач, а также разъяснение вот психотипов человеческой личности, по примеру, как вот вы делали древнего лотоса. Потому что мы все больше, в общем-то, убеждаемся, что как мало мы знаем себя. Это очень интересно. Спасибо. Спасибо вам большое. Извините, что я пытался пару раз вас перебить. Просто вы говорили очень важные и нужные для меня мысли. И я хочу лишь подчеркнуть, я очень во многом согласен со сказанным, и хочу только подчеркнуть, ну, как бы, два аспекта. Мы очень много здесь с вами в серебряных нитях говорим о духовности. Очень много духовных звонков, очень много религиозных звонков. Да только вот в ЖЭК ходить боимся. Ноги трясутся, руки трясутся, поскольку на нас всегда есть управа. Вот это вот и есть трусость у высокодуховных слушателей Радио России. Еще мне вспомнился почему-то замечательные слова Льва Шестого. Я до сих пор точно не знаю, все-таки он Шестов или Шестов, поэтому я прошу прощения у тех, кто произносит фамилию нашего философа по-другому. Он говорил когда-то: человеческая трусость не может стерпеть того, чему безумие и смерть имеют и хотят нас научить. Ночью раз на маскараде я тебя вдруг увидал, огненный взгляд, яркий наряд, дразнящий аромат. Встречный миг судьба решилась, я не мог себя сдержать. Словно вихре танца завертелось вдруг, как вспомню, сил снести нет мук, не покидая, умоляю, побудь еще хоть час со мной. Я так люблю, я так страдаю, и предан всей тебе душой. Ах, как тяжел миг расставания, скажи, к чему разлука нас. Не покидая, умоляю, побудь еще хоть час со мной. покидання умоляю, побудь еще хоть часом мною. Не покидай, я умоляю, побудь еще хоть часом мною. Я так люблю, я так страдаю, и предан всей тебе душой. А как тяжел миг расставания, скажи, к чему разлука нас. Не покидай, я умоляю, побудь еще хоть часом мною. Покидай, я умоляю, побудь еще хоть час со мной. Серебряные нити. Мы по-прежнему на радио в России в программе «Серебряные нити». Говорим о трусости. И так как тема неприятно, то давайте хоть на секундочку отвлечемся. Доброй ночи, Вячеслав. Александр? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Исполнял Петр Лещенко, это капитан. Правильно. Конечно, я вам звоню уже 20 минут. Ну что делать? Спасибо большое, Вячеслав. Вот я набрался смелости, значит, какая смелость вам у меня есть, правильно? Конечно, есть. Очень приятно, вы такие вставочки вставляете музыкальные. Просто иногда из-за них слушаешь передачу. Ну, спасибо большое. Хотя комплимент, конечно, двусмысленный, да? Задачи много имею, поэтому я угадал сразу. Спасибо большое. Спасибо. До свидания вам. Обещание будет выполнено. Мы передадим вам записи любого тренинга. Телефон остался, Вячеслав, у нас. И да, это был Петр Лещенко. Единственное, что... И будет еще Петр Лещенко. Единственное, что я хочу добавить, что записи эти сделаны в Лондоне в 1937 году. Доброй ночи, Ирина. Во-первых, я наоборот вашу передачу как раз из-за этого не люблю, из-за музыкальных вставок. Ну вот видите. Нет, но бывает. Какие разные точки зрения. Я не говорю, сегодня не говорю, потому что Лещенко, это понятно, что Лещенко, даже во-первых, Лещенко было понятно. Но мы вернемся к теме. Дело в том, что никто не сказал, что у нас это в крови, в генах трусость, вы поймите. Народ, позволивший себя закабалить, у нас было многовековое рабство, понимаете, с поколения в поколение. И поэтому мы логично пришли к 37-му году. Логично, поймите, логично. Потому что у нас одиночки были смелыми людьми, одиночки их гноили всегда. Убивали, гноили, и правильно, дураков из них делали. Вот у нас это, поймите, вот и все. Это, от этого избавиться очень сложно нашему народу. Я сама с этим столкнулась в молодости, и вдруг мне было 21 год, и я страшную вещь поняла, что трусы все, какие трусы сидят. Шкурники. Каждый трясся за свою шкуру, за свое место. А это ведь страшно, правда? Вы поймите, я сломлена была, у меня глаза были на мир открыты. Думала, переделать столько людей плохих, надо их вот убирать, надо, чтобы хорошие были. И потом, все, понимаете, с 21 года я уже сломлена, вот в этом смысле, я стала понимать. А мы тогда еще не знала про 37-й год, про репрессии, потому что был 81-й год, поймите, мне был 21 год всего. Я многого не знала. А потом, когда стали вот поднимать, это, ну, 90-е годы, 70-е, пошла эта волна, вот, то, что было в прошлом, все эти репрессии, сталинские лагеря, и я вспомнила свою историю, господи, у меня был тоже самый в 81-м году, когда сидели трусы, у нас было всего несколько человек, кто боролся с начальником, с гадом, и все пострадали, знаете, все, нас было всего несколько, мы все пострадали, и все. А если бы тогда, в 81-м году, вы бы не стали бороться с гадом, начальником, что бы вы чувствовали сейчас? я бы себя чувствовала еще бы хуже, чем чувствую. Еще бы хуже, правда? Конечно, потому что я тогда уже стала понимать, что когда вот так, через буквально 5-6 лет начались вот те вот журналы, эти все «Благоньки», ну, и в других изданиях вот эти статьи, ну, вот о нашем прошлом. И я даже была рада, что я уже раньше многих поняла. У меня же был конфликт с родителями, был конфликт с мамой. Она мне много лет не понимала. Ты что говоришь такой? Говорю, мама, ты пойми, 81-й год, как раз это отголосок вот тех вот лет. Это и есть вот наша жизнь. Вот такая она и продолжается. Сама не соглашаться можно, я это понимаю, это вполне естественно. У меня такое мнение, вот такое мое мнение. Почему же мы должны с вами не соглашаться? Ну, потому что многие люди по-другому мыслят. Я тоже могу понять. Может быть, не принять, но понять могу их, что у них другой образ мышления, восприятия мира. Они, может быть, сами в том же лагере были трусы. Эти трусы. Понимаете, какая штука? Страшная штука, поймите, наша жизнь страшная. Я вот наша... Он звонил сегодня там военный один бывший. Я понимаю, что он сказал. Вот я понимаю вообще, что он сказал. Очень понимаю. Он все время говорил о своей дочери. Я понимаю, что человек говорил. Он плакал в эфире, я понимаю. Если бы он там поступил, как-то, видимо, как он должен был поступить. Все, жизнь дочери была сломлена. Наше общество страшное, поймите, страшное. Значит... Я стала бояться. Вот мне 47 лет, я стала бояться, понимаете, бояться нашей будущей жизни. Вот что страшно. Мы с вами ровесники. Да, я знаю. И нельзя сказать, что я вот этой самой нашей с вами будущей жизни не боюсь. Вся ужас, беда, я в ужасе. Вся беда заключается в одном. Мы с вами будем об этом говорить, в эфире. Ну, с небольшим количеством народа. Или все-таки лучше об этом молчать? Нет, не надо об этом молчать. Вот, а вы представляете, если бы... Вот, вы представляете, вот я уже с 21 года сломлена вот в этом смысле. Там другие бы драмы, но уже в этом смысле, что люди наши трусы. Да, кстати, помните, я вот однажды слышала несколько лет назад, где-то, по-моему, Голорусин сказал, Станислав, что наш народ трус, поэтому так и живет. А мне эта фраза была понятна. Многие не поняли, я поняла, о чем говорю. Мне все понятно. Трус, поэтому так и живем, и так будем жить всегда. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Я специально не стал прерывать Ирину, потому что мне хочется, чтобы наши радиослушатели это послушали. Вот этот крик, который обвиняет нас с вами в трусости. И века крепостного права, и сталинизм, и демократии никак не могут этого оправдать, этого внутреннего ощущения того, что жить страшно, поэтому лучше спрятаться. Но кроме премудрого пискаря, есть ведь еще и страус, правда? Мы себя ведем как страусы. Заметив смертельную опасность, стараемся спрятать голову в песок. Но ведь от того, что мы прячем голову в песок, вот этот враг, который таится внутри нас самих, по всей видимости, не исчезнет. Пауль Тилих, протестантский христианский философ и психолог, в первую очередь психолог, ввел понятие мужества быть как одного из главных параметров своей философии. Между прочим, он писал о том, что для человека вот та самая дикая тревога, в которой звонит Ирина, спасительна, если человек сможет осознать, чего он боится, где находятся его реальные страхи и где он должен набраться мужества для того, чтобы жить. Бывает разная тревога. Бывает тревога, которая приводит к отказу от жизни, к отказу от бытия. И бывает тревога, которую человек понимает как способ действия. На самом деле, для того, чтобы стать мужественным, как мне кажется, нужно начать с того, чтобы принять собственную трусость. Только храбрый человек способен признать, что он трус. И, к сожалению, это правда. Потому что с этого, вот с этого места или момента начинаются какие-то изменения. Сказать себе, я был трусом, я предавал, это, в общем-то, значит захотеть что-то сделать для того, чтобы больше себе этого не говорить. Ну, после 47, ну, может быть, старости. Нельзя отрицать каких-то сторон самого себя, чем бы они ни были вызваны. Потомственным крепостным правом, сталинизмом или чем-то другим. Потому что если мы вот этого факта, о котором кричала Ирина, не осознаем, что мы были трусами, то ничего никогда и не изменится, и жить будет так же страшно. А разговор этот бесконечен. Спасибо. И на прощание еще один Петр Лещенко. Спокойной ночи. Темно и беспросветно, былое, как во сне, умчалось так бесследно. Как хочется найти в тени воспоминаний мечту любви и страсть былых желаний. Туманов на душе темно и беспросветно, так жутко все кругом, как в омуте речном, в безвыходной тоске рыдаю безответно. Не надо ничего навек отреться от всего. Yeah.